Четвертая часть. 18 глава. Через островидные листья, играющие с солнцем кукурузы, виднелись небольшие дома. Одноэтажные с чердаками, двухэтажные без чердаков, машины, стоящие возле каждого дома. Боже, здесь была жизнь! Точно была! Эбигейл отложила бинокль и выехала на дорогу. Поле осталось позади, впереди лишь белые линии. Разметка на две полосы — в город, из которого ночью донесся рок. Эбигейл покрутила ручку приемника. Радио зашипело в поисках ближайшей волны, откашлялось и замолчало. Она покрутила в обратную сторону, оно зашумело попсой. «Доброе утро, Мэйленд!» — через заглушенный бит пробился голос ведущего. «С вами Чак Дэви, и это время утренних новостей!» У Эбби забилось сердце. Быстро-быстро, как во время прыжка с парашютом, когда земля далеко-далеко, а под ногами лишь вера и страх. Нет, это было сильней. Ей хотелось кричать от счастья. Здесь была жизнь. Она нашла ее, она... Радио зашипело и повторило опять. «Доброе утро, Мэйленд! С вами Чак Дэви, и это время утренних новостей!» Потом еще раз. «Доброе утро, Мэйленд! С вами Чак Дэви, и это время утренних новостей!» Эбигейл выключила приемник. «Что за черт?» Включила опять, но больше ничего не поймала. Даже шипение куда-то ушло. Она въехала в город. Он совсем отличался от прошлых. Нигде не лежал серый пепел, его не погреб под собой тот кошмар, что похоронил все другие прошлые города. «Неудивительно», — подумала Эбби. Если бы с этим городом что-то случилось, если бы до него добрался тот катаклизм, то он бы дошел и до них. Они были так близко друг к другу. Эбигейл остановилась у одного из домов и оглядела округу. Ей на миг показалось, будто все они были пусты, на машинах рядом не смытая грязь. Странно. Она вдруг вспомнила, что такая же грязь на машинах с разводами от застывшей мокрой пыли была и у них в городке месяц назад. До них тогда дошла песчаная буря. Как говорили, небольшой шторм, которого не стоило бояться. Они были правы, шторм и правда был небольшим. Не снес крыши домов, не перевернул ни одной машины, просто прошелся песчаным ветром, а потом и сильным дождем, поднимая всю пыль в округе, оставив ее на домах и машинах. Эбигейл подошла к одному дому, провела пальцем по запыленному окну. Может, никто не жил только в нем? Или же какой-то старик не выходил уже месяц? Она посмотрела в окно, весь обзор закрывали шторы. Прошла к другому, оно было чуть приоткрыто. Это спальня, небольшая, но прибранная. Когда дом покидают в спешке, в поисках документов и нужных вещей, остается тот еще беспорядок, а здесь все было на местах. Эбигейл прошлась взглядом по кровати, по стенам, по тумбе, по календарю на ней. Календарь. Она прищурилась. 2027 год. Это что, шутка? Или хозяина не было здесь 27-го года? Или он умер в 27-м? Может, умерли все? Нет, нет. У Эбигейл путались мысли. Кто же тогда вещал на волне? Кто вел этот чертов эфир? Не призрак же в самом деле. Эбигейл отошла от окна и только сейчас разглядела газету, лежащую у двери. Mainland News, 4 сентября 2027 год. Бумага же не пропиталась дождем, она была новая и сухая. «Что же здесь происходит?» — спросила она, будто ждала от кого-то ответа. На порогах других трех домов, к которым она подбежала, были те же газеты. Письма с такой же датой, с чеками на оплату и другой рекламной ерундой. И все они были за 2027. Эбигейл смутно казалось, будто она сходит с ума. Может, и не было ничего, ни сигнала, ни даже эфира. «Эй!» — крикнула она в пустоту. «Есть здесь кто-нибудь?» Даже эхо не разнеслось. Ее голос погас. Растворился между мир настоящих домов, посреди неразбуженных улиц. Она вернулась к машине и завела мотор. Куда безопаснее здесь? У нее что-то сжалось внутри. Никогда она еще так не боялась вымерших городов. Проехав не больше 100 метров, Эбигейл остановилась. В кустах кто-то был. Енот или сурок, или еще какая дикая живность. Это живое, повозившись секунду, вдруг показало знакомую морду. Милую и озорную. Она не могла поверить глазам. Перед ней был обычный пес. Не одичавший, не злой. Пес посмотрел на нее непонятливым взглядом, склонил морду на бок, потом отвернулся и деловито зашагал в дом. «Ты куда?» Она выскочила из машины. Внизу двери дома, к которому шел пес, была небольшая дверца, закрытая плотной шторкой. Пес засунул в нее свой нос, потом голову по самые уши, и вот уже проскользнул целиком, только белый кончик хвоста пару секунд торчал из-за шторки. Эбигейл пошла за ним, наклонилась к малюсенькой дверце и отодвинула шторку. Со стороны это казалось бы крайне нелепым, но в умерших городах правил приличия нет. Пес стоял посреди прихожей около большой миски с кормом и ел. Эбигейл хотела войти и осмотреть дом, но дверь была плотно закрыта. «Кто-то уехал и оставил псу корм», — размышляла она, возвращаясь к машине. Проехав еще 500 метров, она завернула в другие дворы, заглянула в окна домов, но никого не нашла. Город был пуст. На одном из столбов парочка постеров о ближайших концертах. Все они были датированы тем же 2027-м. Ей уже стало казаться, что этот город совсем опустевший. Нет, ей не казалось, так и было на самом деле. Она объехала его почти весь. Она была у аптек и больницы, у школы и местного кинотеатра, у магазина с надписью «24 часа», но нигде не было жизни. Ни единой души, ни единого звука мотора. Кто-то же должен был выехать на работу. Кто-то должен был завести авто. Может быть, в этом городе жив только один этот дом с псом, пропавшим в двери? Может, его хозяин и охраняет этот призрачный город? На улицах она заметила еще несколько спокойных собак, парочку кошек и ни одного человека. Ни одного! Эбигейл всматривалась вдаль, и взгляд ее уже привык к неподвижным пейзажам, как вдруг чья-то тень проскользнула и скрылась между домами. Это была мужская фигура, точнее, мужской силуэт, похоже, в какой-то форме, полицейской или вроде того. Эбигейл доехала до того поворота, за которым исчезла тень, но не нашла никого. Заехала в чужой двор, обогнула дом, за которым растворился мужчина, но никого не нашла. Может, он зашел внутрь? Не будет же она ходить по домам. Эбигейл заглушила мотор. Кого она хотела обмануть? В какие только двери она не заходила за последние несколько лет. Вот только те двери были никому не нужны. Они уже висели на петлях, придавленные слоем сошедшего селя, или скрипели на ветру. Этот же город был гораздо приличнее, не считая грязи на окнах. Она дернула ручку двери, шаря ногой под ковриком в поисках запасного ключа, но дверь тут же открыли. «Здравствуйте», — сказал детский голос. Эбигейл оторопела. На пороге стояла девочка лет 5. Ее темные волнистые локоны спадали на плечи, а голубые глаза пристально изучали ее. «Какой же знакомый взгляд!» — вздрогнула Эбби. «Где-то она его уже видела. Нет, где-то она ее уже видела. Вот только где?» «Дома никого нет», — не дождавшись ответа, сказал ребенок. «Где твои родители?» «Ушли». «Ушли, а куда?» «Вы посторонний человек», — сказала девчушка. «Документы у вас с собой есть?» «Какая смышленая малышка», — удивилась Эбби. Но не успела она сказать, что документы в машине, получила пинок по ноге. «Ай, ты что?» Дверь перед ее лицом тут же закрылась. «Вот засранка!» Эбигейл гладила ногу, прыгая на другой. «Я не причиню тебе вреда!» Она постучалась снова. «Малышка, открой!» Дверь вскоре открылась, а малышка уже была не одна. В ее руках был пистолет. «Эй!» — Эбигейл подняла руки. «Я просто проезжала мимо». «Никого в городе нет», — проговорила отчетливо девочка без какой-либо дрожи, будто это обычное дело держать на прицеле людей. «Хорошо, хорошо, я ухожу». Эбигейл попятилась и чуть не упала с крыльца. Этот чертов ребенок так и стоял в дверях, пока она не села в машину и не уехала прочь. «Нужно найти полицейский участок», — думала Эбигейл, смотря по сторонам, ругая себя за чрезмерную мягкость. «Отобрать бы этот пистолет у засранки, да отвесить ей подзатыльник». Она знала немало приемов, но в тот самый момент словно оцепенела. Не каждый день ребенок тычет в тебя пистолетом. Если в городе есть девчонка, значит, есть кто-то еще. Не может же эта малявка жить здесь одна. «Здесь кто-то есть, кто-то есть», — бормотала себе под нос Эбби, проезжая очередной поворот, заезжая на незнакомую улицу, хотя теперь они уже все казались ей будто знакомы. В таких небольших городах каждый квартал напоминает другой. Одни и те же стандартные магазины, скверы, скамейки и фонари. Достаточно побыть здесь полдня, и покажется, будто год как прожил. «Должен же здесь быть кто-то еще, кто-то...» «Боже!» Она крутанула руль вправо так, что колеса пикапа засвистели на полном ходу. Полицейский в служебной форме спокойно прогуливался по тротуару, что-то неспешно жуя. Значит, для него это было обычным делом, что город практически пуст. Он шел в сторону двухэтажного здания, на фасаде которого одно только слово. «Полиция», — прошептала Эбби так тихо, будто боялась спугнуть хоть какой-то признак нормальности в этом нелепом кошмаре. «Теперь она выяснит все».